Военная служба как нельзя более подходит вам. Вы будете храбрым и предприимчивым военачальником». Д'Артаньян со слезами признательности на глазах и с радостью во взоре вернулся к Атосу и по-прежнему застал его за столом. Атос рассматривал на свет лампы последний стакан Малаги. «Ну вот, и они тоже отказались», — сказал Д'Артаньян. «Да потому, милый друг, что никто не заслуживает этого больше вас». Он взял перо, вписал имя Д'Артаньяна и подал ему грамоту. «Итак, у меня не будет больше друзей», — сказал юноша. «И, увы, не останется ничего, кроме горестных воспоминаний». Он поник головой, и две крупные слезы скатились по его щекам. «Вы молоды», — ответил Атос, — «и ваши горестные воспоминания еще успеют смениться отрадными». Эпилог. Ла Рошель, лишенная надежды на помощь английского флота и на поддержку, обещанную Бокингемом, после годовой осады сдалась на капитуляцию 28 октября 1628 года. 23 декабря того же года был въезд короля в Париж. Его приняли с триумфом, как будто он возвращался после победы над неприятелем, а не над французами. Он въезжал под арками, убранными цветами и устроенными в Сен-Жакском предместье. Д'Артаньян был в новом чине. Портос оставил службу и в следующем году женился на госпоже Кокнар. В давно желанном им сундуке оказалось 800 тысяч ливров. Мускетону сделали великолепную ливрею, и он достиг, наконец, удовольствия, которого добивался во всю жизнь — ездить на запятках богатой кареты. Арамис после путешествия в Лорен вдруг исчез и перестал писать к своим друзьям. После узнали от госпожи де Шеврёз, которая говорила об этом двум или трем из своих любовников, что он поступил в монастырь в Нанси. Базен также пошел в монастырь. Атос служил мушкетером под начальством Д'Артаньяна. В 1631 году, после одной поездки в Турень, он оставил службу под тем предлогом, что получит небольшое наследство в Руссильоне. Гримо последовал за Атосом. Д'Артаньян три раза дрался с Рошфором и три раза ранил его. «Вероятно, в четвертый раз я вас убью», — сказал он, подавая руку, чтобы помочь ему встать. «И потому лучше будет и для вас, и для меня, если мы на этом покончим», — сказал раненый. «Я больше расположен к вам, чем вы думаете». «Потому что после первой встречи нашей я мог бы погубить вас. Мне стоило только сказать слово кардиналу». Они обнялись, но теперь уже от души и без всякой тайной мысли. Планше получил через Рошфора чин сержанта гвардии. Бонасье жил спокойно, совершенно не зная, куда девалась его жена, и вовсе не беспокоясь об этом. Однажды он имел глупость напомнить о себе кардиналу. Кардинал велел отвечать ему, что он позаботится, чтобы он ни в чем не имел нужды. Действительно, на другой день Бонасье, выйдя из дому в 7 часов вечера и отправившись в Лувр, не появлялся больше на улице могильщиков. Люди, хорошо знавшие это дело, говорили, что он получил стол и квартиру в одном из королевских замков за счет великодушного кардинала. Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбицкого. 2020 год.